Глава 15. Рамин Адштаф перенесла встречу в большую библиотеку Соломона. Киден пришла пораньше, радуясь возможности оказаться подальше от пугающего дома и от Сузаньоса. Стоило ему на нее взглянуть, Киден начисто теряла здравый смысл и сходила с ума от желания напасть. Судя по тому, как Дранаек стискивал зубы и избегал ее, он чувствовал то же самое. Библиотека напомнила Киден туннель, очень богатый и напыщенный. Вместо растрескавшегося бетона под ногами было гладкое золотое покрытие, отполированное так, что, глядя в отражение, можно было чистить зубы. Вместо неприятных запахов было полное их отсутствие, не нарушаемое ни ароматом чернил, ни бумаги. Словно каждая из книг затаила дыхание и напрягла легкие, чтобы втиснуться в кожаный переплет. И, наконец, в каждом уважающем себя туннеле водятся крысы. В Уксельской библиотеке Соломона они словно застыли и увековечились в камне. На каждом углу стояли статуи мужчин и женщин с широко раскрытыми глазами. В них боготворилась красота бессмертных. В центре библиотеки над гербом Укслия, выгравированным на полу, парила трехъярусная люстра. На знамени вокруг львов и двух мечей было написано: «Разум превыше крови, а если кровь пролита, используй ее как чернила». Киден сняла с полки книгу под названием «Орудия тьмы. Рассказ о войнах и битвах против дранаиков» и узнала о двух вещах, способных убить вампира. Серебре, которое дранаик лизнул окровавленным языком, и роги импалы. Первый вариант ее заинтриговал. Кровь вампира вступала в какую-то реакцию с серебром и делала его смертельно ядовитым. Так что если окровавленное серебро зацепит важную артерию, дранаик умрет. Второй вариант заставил ее содрогнуться. Рог напоминал о жизни, которой больше не существовало. Он был реликвией, сокровищем жестокого деяния. Устроившись на жестком сиденье, Киден перелистала книгу «Миграция. История дранаиков» Нардоса Тесфы. Обряды компаньонства. Кровь человека-актора ядовита, если не передается добровольно на церемонии компаньонства. Если дранаик выпьет кровь непосвященного ребенка или взрослого, он 3 дня будет ходить с покрасневшими глазами и должен предстать перед судом. Церемония компаньонства с дарением крови проводится только по окончании актером курса дранактии. Киден коснулась вен на запястье. Ее кровь впрямь ядовита. По крайней мере, до тех пор, пока не отдана, что бы это ни значило. Вместо облегчения в ней запульсировал страх. Улыбающееся лицо Джун появилось на книжной странице, потом раскололось от боли. Джун пытали, вынуждая отдать кровь. Киден нацарапала поверх слов треугольник, силой изгоняя образ сестры. В челюстях заходили желваки. Обряды и церемонии. Такие потуги на дипломатию действовали ей на нервы. Киден ненавидела все, что пряталось от своей сущности, не в силах смотреть на себя в зеркало. Киден пролистала статьи под другими заголовками. «Западноафриканское влияние», «Первая война с дранаиками», «День Косии». Знаменуя согласие, которое достигалось годами, беззаконный День Косии сыграл важную роль в приобщении безнравственных дранаиков к традициям Укслия. В День Косии чествуется природа дранаиков и жертвы, которые они принесли во имя мира. В полночь смертных эвакуируют с территории Укслия, и дранаики получают право предаваться бесчинствам. Киден перечитала статью 2. Беззаконный День Косии. Целое мероприятие, когда чудовища не несут ответственность за свои действия. Чем в последний День Косии занимался Сузаньос? Выбрался из Укслия, чтобы похитить Джун? Киден подняла всю публично доступную информацию о днях Косии, в которой перечислялись вампиры, пострадавшие, защищенные и погибшие. Она охнула под конец, обнаружив имя Сузаньоса. За последние 5 лет Сузаньос Сагат убил почти всех вампиров дома Аданы. Откровенная жестокость и расчет, скрывавшиеся за этим фактом, заставили кулаки Киден сжаться. Каждый день Косии Сузаньос медленно уничтожал всех, кто ему угрожал. Остаток года он вел себя так примерно, не нарушая закон, что декан Феррис считала его невиновным в других преступлениях. Мобильный пискнул, прерывая размышления Киден. Размяв шею, она прочитала сообщение от Рамин. «Встреча вынуждена отменить, извини». Киден поджала губы. Ей нужно было спросить Рамин про укусы. Собираясь уходить, Киден попросила у библиотекарши еще одну книгу. «У вас есть Эбит Фикер?» Так называлась книга, которую вечно носил с собой Сузаньос Сагат. Библиотекарша улыбнулась попытке Киден произнести название на амхарском. «Ты имеешь в виду безумных любовников?» «Безумные любовники? Эта книга существует в переводе?» — спросила Киден. Библиотекарша, двинувшись между стеллажами, кивнула. «В переводе она очень популярна». Взяв книгу, Киден вышла из библиотеки и нашла уединенное место с фонтанчиком. В нем не было ни грязи, ни опавших листьев. Вода текла плавно. Просматривалась даже мерцающая мозаика на дне бассейна. Киден теребила браслет, думая о сестре. Джун понравилось бы такое милое местечко. Потом журчащая вода медленно покраснела. Кровь покрыла мозаику и полилась через край. Киден отшатнулась, почувствовав резкую боль в груди, затем моргнула. Вместо крови в фонтане снова была нормальная прозрачная вода. Дрожащими пальцами Киден открыла застежку и легонько коснулась голубой таблетки. «Я тебя найду». «Ты ведь Киден, да?» Киден вскочила, мгновенно узнав голос. Бесцветный, отрешенный, пока им не читали поэзию. «Я здесь». Сленкварас устроилась на верхней ступеньке широкой лестницы. Ее черный жакет доходил до бедер, но казался модным, а не странным. Между пальцев Слен зажимала сигарету. На ветру пепел покраснел и ярко вспыхнул, озарив зрачки Слен. Киден моргнула, и ветер унес то, что подсвечивало темные глаза девушки. Киден поднялась по ступеням на солнце, лучи которого грели ее озябшие ноги. Ее взгляд скользнул на бронзовый пин Слен. Ей понравилась эмблема дома Кварасов, затейливый перевернутый кубок, из горла которого бурной золотой рекой вываливались три музыкальных инструмента. «Все думали, что дом Аданы отойдет Сузаньосу Сагаду, но тут появилась ты». В голосе Слен не звучало никаких эмоций. Она сухо излагала факты. Киден постаралась расслабиться, радуясь естественной наводке для своего вопроса. «Ты с ним знакома?» «Лично нет. Мне известно лишь, что на Косе он перебил всех дранаиков своего дома, по крайней мере тех, кому хватило глупости остаться, поэтому ни одна другая семья в компаньоны его не возьмет. Сузаньос Сагат всегда выживает. По крайней мере, так говорит мой отец». Киден глянула на девушку. «Я слышала, большинство уцелевших дранаиков моего дома переметнулись к вам. Если быть точным, к Варосам переметнулось 10 дранаиков дома Аданы». Слен пожала плечами. «Чем больше дранаиков присягают на верность твоему дому, тем больше веса и влияния у тебя на политику Укслия. Они голосуют за твою повестку и расширяют твой бизнес. Ничего личного». «Ясно». Слен наклонила голову на бок. «Ты ходишь на Восточную Африку и нежить?» «Да». «Этот курс навел тебя на мысли?» «Единственная человеческая мораль — размышление и раскаяние. Мало кто выражает идеи дранактии таким образом». «Да», — ответила Киден, потому что это было легче, чем объяснять, что ей доводилось убивать. «Ясно». Киден глубоко вздохнула. «Мы могли бы создать рабочую группу». «Я не создаю рабочие группы, с кем попало». «И у тебя, и у меня шансы сдать дранактию ничтожно малы», — заметила Киден, меняя тактику. «Говорят, философия зиждется на четырех столпах — искусстве, литературе, истории и прорицании. Я хочу создать рабочую группу с теми, кто подкован в этих дисциплинах». Слен обдумала услышанное. «Образовательный цикл Резара. Интересно. Рамин Адштаф специализируется на литературе. Уверена, она захочет к нам присоединиться. Могу вас познакомить. Рамин знают все». В голосе Слен звучало что-то непонятное, Киден. «Ладно, хорошо. Еще нам нужен студент искусств. Насколько мне известно, Укслийским отделением искусств руководит дом Умилов, так что если ты знакома с кем-то из Умилов, это очень здорово», — сказала Киден, вспоминая тетины записи и портрет кисти Амара Умила. «Одного из Умилов я, к сожалению, знаю». «Отлично, все срасталось». «Остается самое сложное — прорицание», — продолжала Слен. «Тебе стоит привлечь Модзебею, который, я заметила, за тобой следит». У Киден защипала затылок. «Что? Когда?» До лекций. Он прятался среди деревьев. Так, значит, сталкер у нее все-таки был. Что еще за мод Забея, мать его, дери? Слен изогнула бровь. Ты не знаешь, кто такие мод Забеи? Я росла вдали от уксельских традиций. Слен обдумала это, прежде чем объяснить. По-амхарски их называют Модзебеи. В вольном переводе это значит «стражи смерти». Их монастырь находится в горах за северными воротами Укслия. Их забирают у родителей в младенчестве и учат жить в отшельничестве, как жил последний мудрец, чтобы они стали хранителями всех наших законов. Киден посмотрела на север, но увидела только университетскую плазу. «Их забирают в младенчестве?» Обычно это рожденные во всех домах в августе. Такие жертвы семьи акторов делают неохотно. Детям не позволяется знать своих родителей, свой статус, свое благосостояние, все, что могло бы поколебать их веру. Киден поджала губы. Зачем кому-то отдавать своего ребенка? Укслий зависит от монахов. Модзебеи справляют обряды обмена жизни и компаньонства. Раз воспитываются в отшельничестве, значит, могут играть роль системы сдержек и противовесов. «Раз не имеют в Уксли родных и близких, значит, считают семьей всех». Киден впитывала информацию. Слен Кварос поглощала знания и умела четко выражать свои мысли. «Она будет полезна». Монах стал бы весомым дополнением. Их мало, они умные, хоть и необщительные. Привлечь Модзебею будет большой удачей. «Я займусь этим», — неохотно проговорила Киден. «Какого дьявола монах следил за ней?» Слен внимательно на нее посмотрела. «Мне нужна еще одна вещь. Традиционные мифы о Бессинии. Это редкая книга, которая поможет разобраться в законах Дранактии. Насколько мне известно, она хранится в коллекционной секции библиотеки дома Аданы». Киден кивнула и постаралась, чтобы следующий вопрос прозвучал как можно беззаботнее. Было важно, чтобы Слен согласилась. Тогда получится изучить дом Кваросов. «Соберемся у тебя дома?» В словах Слен появилась настороженность. «А почему бы не устроить встречу у тебя?» Слен Кварос не Рамин Адштаф. К ней требовался иной подход. Такой, чтобы она увидела в Киден достойную конкурентку. Ее бесстрастные глаза. Они горели холоднее синего пламени. Киден встретила их взгляд своим горящим огнем. «Потому что если мне придется еще хоть секунду провести со свирепым Сузиньосом, я могу просто его убить». Ни капли юмора в словах Киден не было. Но в лице девушки из дома Кваросов не появилось ни страха, ни тревоги. Как интересно. Слен опустила в карманы, обтянутые перчатками руки, и встала. «Встречаемся у меня дома в четверг в 4 часа. Без Модзебеи не приходи».